13. Метан. Я гнал по шоссе Е6, давя на газ под стук дождя по ветровому стеклу и отчаянные взмахи дворников Мерседеса 280SE, принадлежавшего Уве Чикерюду. Было четверть второго. Прошло всего 5 часов с тех пор, как я проснулся, а я уже успел, целый и невредимый, благополучно избежать покушения, подстроенного моей женой, спихнуть труп моего напарника в озеро, потом там же спасти этот труп, оказавшийся живёхоньким, только для того, чтобы этот живёхонький попытался пристрелить меня самого. А потом, после неожиданно удачного выстрела, успел расстроиться, что он снова труп, а я убийца. А до Элверума оставалось ещё полпути. Брызги дождя висели над асфальтом молочной пеленой. Я машинально наклонился вперёд, чтобы не проскочить указатель поворота. Потому что место, куда я ехал теперь, не имело адреса, который можно было бы загрузить в патфайндеровский GPS-навигатор. Прежде чем отъехать от дома Уве Чикерюда, я вытащил из шкафа сухую одежду, какую нашёл, взял ключи от его машины и выгреб у него из бумажника все карточки и наличные. Его самого я так и оставил лежать на кровати. Даже если сигнализация включится, его кровать — это единственное место, не попадающее в поле наблюдения ни одной из камер. Кроме того, я прихватил пистолет Glock, потому как ни к чему оставлять орудие убийства на месте преступления. И связку ключей с ключом от дома, где мы обычно встречались в окрестностях Элверума. Это было место для медитации, планов и озарений. А ещё место, где никто меня не увидит, потому что никто не знает, что я знаю, что это место существует. Кроме всего прочего, это было единственное место, куда я мог теперь податься, если не хотел вовлечь Лотте во всю эту историю. А история, блин, в чём, собственно, история? Да в том, что я вдруг стал мишенью для чокнутого голландца, чьей профессией как раз и является охота на людей. Того и гляди, и для полиции, если она вдруг окажется чуть сообразительнее, чем мне кажется. Мой единственный шанс — осложнить им жизнь. Я должен, к примеру, сменить машину, потому как мало что идентифицирует личность так однозначно, как 7-значный регистрационный номер. Услышав звук автоматически включившейся сигнализации после того, как я запер за собой дверь дома Уве, я поехал назад, в сторону собственного дома. Было ясно, что граф может меня там поджидать, поэтому припарковался я на боковой дороге, чуть в стороне. Положил свои мокрые вещи в багажник, вытащил Рубенса из-под обивки салона и сунул в папку, запер машину и пошёл прочь. Машину Уве я нашёл на том же месте, где видел её утром, кинул папку на сиденье рядом с водительским местом и взял курс на Элверум. И вот поворот на боковую дорогу. Он появился внезапно, надо было сконцентрироваться, чтобы вовремя затормозить. Отвратительная видимость, скользкий асфальт, одно движение, и машина вылетит в кусты у обочины. А как раз сейчас ни встреча с копами, ни свёрнутая шея мне совершенно ни к чему. И вот я уже в сельской местности. Клочья тумана висели над фермами и холмистыми лугами по обе стороны дороги, которая постепенно делалась всё более узкой и извилистой. Меня поливали фонтаны из-под колёс фуры с надписью «Кухни Сигдал», пока, на моё счастье, не показался съезд на просёлок, где я уже мог ехать сам по себе. Выбоины в асфальте сделались крупнее и многочисленнее, а фермы, наоборот, стали меньше и попадались реже. Снова съезд на просёлок. Гравийный. И ещё один. Долбаная глухомань. Тяжёлые от дождя, низковисящие ветки скребли по машине, как пальцы слепца, пытающегося опознать незнакомца. Через 20 минут езды со скоростью улитки я остановился. Примерно тогда же я увидел дом. Я натянул на голову капюшон свитера, прежде принадлежавшего Уве, и рысой побежал к амбару с пристройкой, заметно покосившийся. По мнению Уве, это объяснялось тем, что Синдре О, фермер-нелюдим, живущий тут, до того скуп, что выстроил пристройку без фундамента, и она с каждым годом всё глубже уходит в глину, сантиметр за сантиметром. Сам я ни разу не общался с этим типом, Уве это взял на себя, но я видел его пару раз издали и узнал теперь сутулую, тощую фигуру. стоящую на крыльце дома. Одному богу известно, как он расслышал шум машины в таком дожде. Между его ног терся жирный кот. «Здрасте!» — крикнул я, еще не добежав до крыльца. Ответ не последовало. «Здравствуйте! О!» — повторил я. Ответа по-прежнему не было. Я остановился под дождем у подножья крыльца и ждал. Кот направился ко мне, мягко ступая по ступенькам. Я-то думал, кошки терпеть не могут дождь. У него были миндалевидные глаза, как у Дианы, и он прижался ко мне, как старый приятель. Или, может быть, словно я был ему совершенно чужой? Фермер опустил винтовку. По словам Уве, О пользовался оптическим прицелом старой винтовки, чтобы видеть, кто пришел, потому что он слишком жадный, чтобы купить себе нормальный бинокль. Но из тех же соображений он не мог себе позволить патронов, так что опасаться было нечего. Я полагал, что такой ритуал, кроме всего прочего, способствовал снижению количества гостей. О, сплюнул через перила крыльца. «Чё этот чикирют, а, Браун?» Голос у него был скрипучий, как несмазанная дверь, а имя Чикирют он выплюнул словно ругательство. Откуда он узнал мою фамилию, я понятия не имел. Но уж во всяком случае не от Уве. «Приедет позже», — сказал я. «Можно я поставлю свою машину у вас в амбаре?» О снова сплюнул. «И это тебе встанет. И машина это не твоя, а этого Чикирюда. На чем он тады доберется?» Я глубоко вздохнул. «На лыжах. Сколько надо?» 500 в сутки». 500? Он презрительно ухмыльнулся. «Или пусть стоит на дороге бесплатно».